За 3 часа экипаж доехал от Лувра до Бесетра, и оптимисты полагали, что на будущий день к вечеру прибудут в Фонтенбло, между тем как пессимисты предлагали пари, что прибудут туда не ранее полудня 3-го дня. Шико же уверял, что они никогда не доедут. По выезде из Парижа кортеж стал свободнее подвигаться вперед. Утро было ясное, ветер утих, солнце проникло, наконец, сквозь тучи, и день походил на один из тех прекрасных октябрьских дней, во время которых при шелесте последних падающих листьев взор гуляющего с грустным сожалением погружается в синеватую таинственную даль шепчущих лесов. Было 3 часа пополудни, когда поезд приблизился к первым стенам Жвизийской ограды. С этой точки можно было уже заметить мост, выстроенный на Орже, и большую гостиницу под названием «Cour de France», соединяющую с резким вечерним ветерком запах своих бифштексов и веселый треск своих каминов. Но с Шико на лету схватил кухонные ароматы. Он высунулся из экипажа и уже издали у двери гостиницы увидел нескольких человек, закутанных в плащи. Посреди этих людей был кто-то низенький и толстый, лицо которого было совершенно скрыто широкими полями шляпы. Эти люди поспешно вошли в гостиницу при появлении поезда, но низенький толстяк поотстал на минуту от других, и вид его поразил Шико. В то самое мгновение, когда толстяк исчез, Шико выскочил из экипажа, взял свою лошадь у пажа, ведущего ее под узцы, и, незаметно скрывшись за углом стены из-за наступивших сумерок, он дал проехать поезду, медленно продвигавшемуся к Эссону, где король намеревался провести ночь. Потом, когда последние всадники исчезли из виду, когда не стало слышно шума колес на мостовой, Шут выехал из-за своего угла, тайком объехал замок и подскакал к гостинице, как будто бы приехал из Фонтенбло. Приблизившись к окну, Шико заглянул внутрь и с удовольствием увидел, что люди, которых он заметил, все еще были там, а с ними и толстяк, которого он, по-видимому, отметил особым вниманием. Только так как Шико имел свои причины стараться не быть замеченным, то вместо того, чтобы войти в ту комнату, в которой был толстяк, он вошел в другую, приказал подать себе бутылку вина и сел таким образом, что мог видеть каждого, кто захотел бы войти или выйти. Из этой комнаты Шико, спрятавшийся в тени, мог видеть угол огромного камина в соседней комнате. В этом углу сидел на табурете толстяк низкого роста, вполне освещенный красным светом пламени, которому вязка виноградных лоз, брошенных в эту минуту, придала еще больше яркости. «Я не ошибся», — говорил Шико про себя. «И когда я проклинал его у дома на улице Нуае и, казалось, чуял возвращение этого человека, но отчего же он тайком возвращается в столицу моего друга Ирода? Зачем он прячется от него? А, Пилат, Пилат!» Неужели нам придется рассчитаться скорее, нежели я думал? Вскоре Шико заметил, что с места, которое он себе выбрал, он не только мог видеть, но из-за удивительно хорошей акустики в этом помещении мог и слышать разговор этих людей. Шут навострил уши с таким же вниманием, с каким наблюдал он за всеми движениями толстяка. «Господа», — сказал толстяк своим товарищам, — «мне кажется, пора ехать. Последний из лакеев поезда проехал, и я думаю, что в это время дорога еще безопасна». «Совершенно безопасно, ваша светлость», — отвечал голос, заставивший вздрогнуть Шико и принадлежавший человеку, которого он прежде не заметил, обратив все свое внимание на главное лицо. Человек, которому принадлежал этот голос, был так же высок ростом, как тот, которого он называл светлостью, был низок, столь же бледен, как тот румян, столько же почтителен, как тот дерзок. «Почтеннейший Давид!» — сказал Шико про себя и тихонько смеясь. «Ту-кво-кве!» «Ладно, я буду очень несчастлив, если мы расстанемся и в этот раз, не сказав друг другу пару слов». Шико допил вино и заплатил хозяину, чтобы ничто не могло задержать его, когда ему вздумается уйти. Предосторожность его была не напрасна, потому что семеро посетителей, обративших на себя внимание Шико, также стали расплачиваться, или, лучше сказать, толстяк заплатил за всех. Потом слуги или конюши подвели им лошадей, и вскоре всадники, поскакав по направлению к Парижу, исчезли в тумане первых вечерних сумерек. «Хорошо», — сказал Шико, — «он едет в Париж». «Так и я за ним». И Шико, также сев на лошадь, последовал за всадниками, ни на минуту не теряя из виду их серых плащей или прислушиваясь к топоту их коней.